Наполовину дочери он пришел в сумерки, когда уже горела лампа, и тут же выпроводил Илюшку к бабке. Маня шила сыну рубашку из тонкого льняного холста, и перед ней стояла на столе старая швейная машинка. Лет 10 тому назад Поливанов купил ее дочери в приданое. Поливанов подошел к топившейся печи столбом, сложенной специально для обогрева, покосился на широкую засланную постель, и дочь еще ниже угнула голову над шитьем. Поливанов поправил свободную у стола табуретку и сел. «Слышь, дочка, — сказал он, кашлянув, — пришел я поговорить с тобой». «О чем, батюшка?» — тихо спросила Маня, и Поливанов невольно залюбовался ее чистым свежим лицом. Маня была красива, широкой кости, и Поливанов гордился этим. «Есть нам о чем поговорить, дочка, — сказал Поливанов. — Вот хоть бы о том, как ты дальше жить думаешь. Мать-то с отцом не вечные, а тебе и 24 нету. Вот и скажи мне, на какого ты Бога надеешься? Каким манером ты свой век мыкать решила? Живу, батюшка, как-нибудь и дальше жить буду. Мальчонка растет. Чуть слышно сказала Маня и подняла сумеречные, наполненные тихим светом глаза. — Не надо, батюшка. Нехороший у нас разговор может случиться. Мне и без того тяжко. Не от добра на завод кинулась, а теперь вроде и привыкла. Люди там хорошие. — Вот потому и пришел. Поливанов потянулся погладить дочь по голове, да тут же отдернул руку. «Оттого и пришел. Надо же с тобой что-то решать, Маня. Баба ты молодая, видная. Неужто весь век без мужика будешь? Или на Захара еще надеешься? Понять тебя хочу. Тебе тяжело, а отцу с матерью вдвое. Ну, тот же Волков Петр. Чего ты от него воротишься? На том же заводе, что ж, и человека там хорошего нету. Да человека найти можно, и есть такой. Да, батюшка, душа не лежит, хоть и к хорошим. Да и попрекать станет батюшка. Сейчас ходит гладко, в глаза засматривает. А как в лапы возьмет, да костей иссушит попреками. Никого я не хочу, уж лучше одна буду. А коли надо из дому совсем уйти, скажи, я уйду. А Захар? Что ж, с Захаром у нас покончено. Поливанов сжался при ее последних словах, до того они были просты и откровенны. — Ладно, ладно, — сказал он торопливо и без прежней решимости, — никто тебя гнать из родного дома не собирается. Другое я, дочка, вижу, хоть ты и говоришь, а никак ты с Захаром не развяжешься. Нехорошо это. Да что ж, у тебя и гордости никакой. Тут черт клубком все смотал, рубить надо, Маня. Кровь сочит, а ты руби. Мне этот наш разговор костью в горле. Я Захара не виню. Сама виновата, батюшка. На меня это за какое-то прогрешение послано. Ненавижу его, и темно без него, как подумаю. Не договорив, она отошла в угол, в сумрак. Поливанов тоже начинал понемногу ощущать в груди густевший трудный ком. «Зря я, видать, тогда удержал твоих братьев, дочка», — сказал он. «Давно бы его и кости сгнили в глине на погосте». «А за что?» «За что?» — глухо спросила Маня. «Не пойму я, чем это Захар вам поперек дороги встал?» «Да за тебя! За срам наш семейный! Вот за что!» С сердцем бросил Поливанов, тотчас уловив скрытый смысл ее слов и опуская голову под пристальным горячим взглядом дочери. «И братьям обидно, дочка, одна сестра, а с ней все наперекосяк. Зря, Маня, если бы надлежала нам судьбой какая беда, никакой Захар не помог бы». не помог. Не ягози, батюшка, перед собой-то. А может, тянуло меня к Захару, когда я еще в девках ходила? Да если бы не ты, не случилось бы того. Ты меня на то молчком благословил. Без слов благословил, батюшка. И не в обиде я на тебя, и теперь могу в ноги поклониться. Присохла я к нему. Забыть не могу окаянного, на всю жизнь присохла. И Илюшке он отец. Да скажи я слово, сейчас он у меня будет, ни на шаг не отойдет. Давно добивается сняться с места, уехать куда-нибудь. Это я не хочу. У него 4 души детей останутся, да мать-старуха, да Ефросинья. Она ему больше моего отдала, состарилась в детях. Как же ему в мир глядеть после этого? Нету моей вины ни перед кем. Дайте мне жить, как я хочу. Отступитесь от меня ради Бога. А то отпустил бы ты меня с Илюшкой. Вон, куда-то вербуют, в Сибири разные. Вот и кончится вся канитель. А сердце поболит да привыкнет. Ну, ты не хмурься. Ну, такая уж неладная зародилась у тебя, батюшка. И себя не точи червем. Батюшка, ну что же делать, если счастье мое с воробьиной нос оказалось? Да ведь счастливее меня не было. И теперь мне покойно. Сама себе голова и хозяин. Облегчающее смутное чувство чего-то неиспытанного, прошедшего в собственной жизни мимо, нахлынуло на Поливанова. Он бы не мог выразить этого словами, лишь смутно ощущал свое бессилие понять горькое счастье дочери, но теперь знал, что оно есть, есть! Именно оно ставит дочь высоко над ним и над его страхами. По его разумению, Захар давно уже должен был выветриться у нее из сердца. Он боялся встретиться с дочерью глазами. Ему уже хотелось сказать: «Да Бог с тобой, Маня, живи, как знаешь. Связал вас сатана с Захаром, затянул в узел, так уж и быть тому. Людям такой узелок не осилить». Но по мужицкому здравому разумению Поливанов не мог высказать этого. Он знал по своему опыту, что с годами уходит самая горячая дурь, и остаются, если все складывалось хорошо, совместные заботы о детях и хлебе, остается хорошее и ровное согласие. «Вот что, Маня, хочу я тебе сказать». Поливанов тяжело заворочился на табуретке, поглядел на свои широкие лопатами ладони. «Послушай, дочка», —